типа того. Машину, сука, угонит, он почесал лоб, явно вспомнив про ключи. Ладно, до утра доживу, разберемся, вернем, там все равно маячок. Короче, Кросс решил, что я пришел с аппаратурой, кто-то ему настучал. Похоже, что я их записывать пришел, вот и решили проучить. Правда, кто я такой на самом деле, они не знали, вот и. А ты их писал? Нет, не в этот раз. Ладно, разберемся, Турок выдохнул. Водочки бы. Сначала скажешь, где ты работаешь. В ФСБ и работаю, повторил он, глядя в окно и следя за окрестностями. В одном из подразделений центрального аппарата. И не в кабинете, увы. Ведем Кросса. Но сказать не могу, серьезно. А я тоже серьезно. Тот амбал сбитый. Я наклонился к нему ближе и начал нагнетать. Дал бы тебе по затылку, потом еще бы пару раз добавил, пока от твоей башки не осталось бы одно месиво. Психанул он здорово. Для тонкой работы не подходит. А мы бы утром приехали, начали бы пробивать, кто ты такой, ничего бы не узнали. А потом, через месяц-другой, вырыли бы яму на участке кладбища, где безродные, закинули бы твою мертвую тушку в гроб, фанерный, самый дешевый, и бросили бы в эту яму. Потом бы закопали, как бомжа. Так что, Турок, делай выводы. И лучше говори, так нам будет проще найти общий язык. Неплохо я так придумал. Его аж проняло. Похоже, только сейчас до Турка дошло, что его едва не убили. Ладно, он неровно выдохнул, достал пачку Мальборо, дернул одну, другую, но все сигареты в ней были сломанные. Давай так, скажу честно, хотя меня за это по голове не погладит, но пусть лучше не гладит, чем битой получать. Верно, говори, у нас время есть, тебя еще ищут, ждем пока. Так что дальше, пистолет у меня выпал не случайно. Просто гайцы удачно подвернулись. Я проверял, насколько ты вообще пригоден для дальнейшего сотрудничества, особенно в таких нестандартных ситуациях. И я почему-то не удивлен, хмыкнул я. Сразу понял, что ты не такой простенький, каким хотел казаться. Раскусил. Есть покурить? Я отрицательно помотал головой. Турок скривился и прикурил одну сломанную. Корочку свою я тебе хотел попозже показать, но ты ее раньше нашел. И что? Тебе так нужен свой человек в городе, что ты за меня схватился. Да, причем точно не связанный с бандитами, работающий в милиции или прокуратуре, не из местного отдела ФСБ, и обязательно тот, кого я знаю лично. Подходил ты по всем параметрам, но я искал тебя несколько дней, хотел встретить как бы случайно, и оп, ты мне подвернулся, он хмыкнул. Я должен был тебя завербовать, и что теперь, поедешь домой? Прикрытие-то раскрыли. Раскрыть-то раскрыли, а работа на этом не заканчивается, да и не понимают они до конца, кто мы такие. Подойдем с другой стороны, а тачку все равно заберем. Кросс ее точно вернет, а еще и предложит бесплатную простову в своем баре, как тебе. А я это сегодня видел, кстати. Я посмотрел в окно сам, тишина. Подождать еще немного и идти. И что за работа у тебя по нему? Много сказать не могу. Турок задумался. Если вкратце, мутки с продажей оружия. А ты сам по какой теме приходил? Не побухать же. А тебе зачем это? Спросил я. Но если подскажешь, что знаешь по этому делу, расскажу. Ладно, если сам в курсе, то подмогну. Но только не ври, пойму сразу. Я пристально посмотрел ему в глаза и принялся коротко излагать. У меня масштабы деятельности поменьше. В городе промышляет банда черных риэлторов. Заставляют стариков продавать квартиры, потом от них избавляются, а деньги хапают себе. Прошлой ночью убили родственницу одного из пропавших, тот исчез раньше. Слыхал об этом? Ну, знаешь, он затушил окурок, но не выбросил просто на пол, а убрал в маленький пакетик. Заметив мой взгляд, он хмыкнул. Такое название раньше не слышал. Черные риэлторы, интересно, так знаешь что-нибудь, вообще? Турок замер на мгновение, когда внизу хлопнула дверь в подъезд, но вошедший свернул сразу, на первый этаж, позвонил в звонок, гостя впустили. Наш разговор потек дальше. Вообще-то слыхал, Артур недоволен, потому что подобное было на его территории, кто-то этим промышляет, а ему за это не идет доля. Братва думает на людей Кросса, возмущается. У универмага с Зареченскими сейчас совместный бизнес, пытаются заполучить себе доли в золотом прииске. Тот держит московские коммерсы, серьезные люди, обсуждают с ними сейчас все. Поэтому Артур выиграл в казино, я усмехнулся. Плата за что-то, от тебя ничего не скроется, он кивнул. Да, плата. И вот эта тема с квартирами им здорово мешает, потому что братва говорит, что Кросс скинул Артура за его спиной, а Артур не дал за это ответку, совсем размяк. А у братвы, сам понимаешь, к чему такие разговоры могут привести. Кросс тоже на шухере, опасается, и оба пахана сейчас усиленно ищут, кто к этому причастен. Так что если найдешь, считай, предотвратишь криминальную войну. Да пусть бы воевали, пока не попересажаем всех их. Только сам же знаешь, обычных же людей опять зацепит, как всегда. Что есть, то есть. Ладно, я посмотрел на часы. Уже половина первого ночи. Идем, но тихо. Мне тут, кстати, в ближайшее время понадобится кое-что от тебя. Будто это ты меня завербовал, Турок хмыкнул. Что-то вроде. Киллера того найти, нашел сам. А теперь нужен заказчик. Так что дай-ка мне свои цифры, чтобы я мог с тобой связаться. И не говори, как вы, чекисты, любите, что сами найдете. Не в такой-то ситуации, Гриша. Должок у тебя есть. Он обреченно кивнул. С самого утра я собрал всех, кого смог, и повторил им, что нам известно. Учитывая обстоятельства, Ваня Вагон мог работать не на Кросса, а на кого-то другого, хотя формально оставался универмаговским. Может, он вообще планировал все сам, а то на словах часто выходит, что кто-то тупой и самостоятельно ничего не может, а на деле оказывается иначе. Могут его и зря за дурачка держать, так что я проверю все сам. Но брать Вагона надо сегодня, быстро, пока никто из его подельников, пусть только возможных, ничего не понял, и сразу колоть. Благо у меня есть, на чем его подловить. Чем быстрее мы все сделаем, тем чище сработаем. Если он сдаст всю цепь, то и его товарищи не успеют ничего понять, как мы их всех повяжем. И когда я закрою этот вопрос, то спокойно буду заниматься налетчиками на оптический завод. Софин утром уехал в область, так что в засаде будем мы вчетвером. Я, Василий Иванович, якут и Толян, и Сан Саныч, которого я взял с собой, нам поможет, он легко обезвредит кого угодно, впившись в руку по команде. Пусть охраняет Федюнина, если кто-то из братвы решит его наказать и возьмет его на мушку. Выдвинулись мы на шестерке якута, только за рулем был Толик, потому что у Филиппова снова разболелся зуб, а Василий Иванович был с Бодуна. «Водочки лучше выпей, Сергеич», — уговаривал Устинов якута. «Сразу зуб пройдет. Водочки, и с перцем еще. Ты же говорил, это когда грипп, водку с перцем пить», — якут, потирая щеку, покачал головой. «Так это ж народная медицина, якут. Всегда так лечусь. Водку жрать, Васька, это не народная медицина», — сукоризной произнес Филиппов. «Вот у якутов, он всегда в этом слове ставил ударение на последний слог, принято чаем полоскать, холодной заваркой».